Новая игра плюс-плюс. Глава 1. 2077 год. Околоземная орбита. Орбитальная база Аросака. Белые, будто специально стерилизованные, коридоры орбитального центра Аросака давили со всех сторон, словно нарочно стараясь подчеркнуть идиотизм только что принятого мной решения. Сам не знаю, почему я его принял. Мне кажется, все дело в моем врожденном упрямстве и чувстве противоречия. Джонни Сильверхинд, наверное, величайший рокер предыдущего поколения, а также революционер и террорист в придачу, считал, что я потихоньку превращаюсь в него. Да, причину этой уверенности, неисправный биочип, содержащий оцифрованную личность музыканта, вынули из моей головы, но сам Джонни утверждал, будто мое собственное «я» уже было изменено, и, после долгого, но бесполезного, послеоперационного лечения, можно с уверенностью сказать, что он был прав. Меня действительно не смогли вылечить, оказалось, что существовать без Джонни я просто уже не в состоянии, и единственными доступными для меня опциями стали или скорая смерть на улицах Найт-Сити, или оцифровка и долгое, потенциально, бесконечное, существование в виртуальной тюрьме для таких же оцифрованных личностей, как я, под названием Микоши. Другими словами, та же смерть, только в профиль. Очевидно, что Джонни выбрал бы улицы, и ни при каких обстоятельствах не пошел бы на поводу у корпораций. Я же решился на оцифровку, просто чтобы доказать, что я не он. А, может быть, на меня слишком сильно повлияло прошлое корпоративной крысы. Годы работы на Аросаку не прошли даром. Во время обучения в сознании агентов вбивается полная лояльность к японской компании. Я видел многих, кто с улыбкой на устах готов был умереть за своих работодателей, хотя те вряд ли даже вспомнят об их существовании спустя пару часов. Не знаю, да имеет ли это сейчас хоть какое-то значение. Молчаливый охранник довел меня до двери операционной, где когда-то, кажется, целую вечность назад, уже проводили надо мной операцию по отделению неисправного биочипа от поврежденного выстрелом мозга, моего мозга. Сейчас врачи собираются провести еще одну, но на этот раз они уверены в успехе. Все-таки оцифровка личности – это отработанный процесс. Меня положили в кресло, закрепили запястья и лодыжки ремнями. Заиграла музыка, что-то медленное и грустное, наверное, кому-то из докторов легче сосредоточиться, когда вокруг играет его любимая мелодия. Люди вокруг тихо переговаривались, кажется, не осознавая, что через несколько минут моя жизнь оборвется. А я же сейчас действительно умру. Осознание этого, вкупе с полной беспомощностью закованного в кандалы пленника, затопили мое сознание волной паники. Я попытался дернуться в кресле, но уже в следующее мгновение в шею что-то кольнуло, и перед глазами все поплыло. Успокоительное у Аросаки всегда было высшего качества. Мысли замедлились, но паника не отступила. Наоборот, ощущение того, что от меня больше ничего не зависит, ударило с новой силой, однако не сумело пробиться через блокаду успокоительных. Сквозь пелену, застилающую глаза, мне едва удавалось удерживать связные мысли. Спустя некоторое время, я понял, что кресло, которое стало тюрьмой для моего тела, было окружено какими-то размытыми светлыми тенями. Они что-то говорили, но я уже был не в том состоянии, чтобы понимать. Да и, думается, обращались они, скорее, друг к другу, чем ко мне. Интересно, зачем их тут столько? Все равно всю работу сделает душегуб. Доктора-то тут зачем? Скорее всего, просто хотят собрать статистику. Аросака всегда целится в несколько мишеней сразу, так что, думается, мое тело также станет объектом для исследований, даже после окончания операции. В конце концов, я первый и, наверное, единственный недобровольный подопытный проекторелит, а может и нет, сейчас уже не важно. Странно, но страх и паника ушли, осталось любопытство, что дальше. Даже если копия моего сознания и продолжит существование в виде виртуальной личности где-то в застенках цифровой тюрьмы Микоши, это же уже буду не я. Моя сущность, моя душа сейчас просто исчезнет, испарится. С другой стороны, те крохи древнего знания, которое мой учитель называл дзен, и к которому мне едва удалось прикоснуться во время своих приключений, подсказывали, что она не умрет, перейдет куда-то еще, в иную плоскость существования, только для того, чтобы вечное колесо сансары вернуло ее, но в другой форме. Что же, наверное, это будет интересно. Интересно, ведь, 2056 год, Найт-Сити, Чартер-Хиллз, квартира семьи Прайс, Винсент Прайс, на кухню. сейчас же. Но, мам, мне осталось всего-то уровень добить. Потом добьешь. Надо поесть с семьей. Но, прямо сейчас, Винсент, или, клянусь, я выкину твою консоль в окно. Мысленно проклиная ситуацию, я отбросил пульт, стащил с затылка визор и кинулся к столу. Мама знала, какая из ее угроз будет наиболее действенной, а ее дети, в свою очередь, знали, что, если ослушаться, угроза будет приведена в исполнение немедленно, и никакие слезы, вместе с уговорами уже не помогут. «Я уже тут, мам». «Вот и хорошо», — женщина удовлетворенно хмыкнула, кивнула мужу, зрачки которого через мгновение перестали светиться голубым. Папа отвлекся от работы, отложив планшет, который до того держал в руках, нежно взглянул на жену и дочь, ободряюще улыбнулся мне. Я же торопливо подвинул стул поближе, уселся, готовый скорее поглотить пищу и вернуться к прерванной игре. «Как дела в школе, дети?» Отец, следуя многолетней привычке, завел разговор, пока его жена торопливо раздавала сыну и приемной дочери их порции суши. «Отлично, пап, я, как всегда, ответил за себя и за сестру». Валерия лишь угрюмо кивнула, да подхватила палочками маленький кусочек. «Мне же нравилось набивать себе рот до отказа. Ха-ха, держитесь, маленькие суши». Мое лицо скорчилось в злодейской гримасе. Сегодня в рисе была синтетическая рыба. Моя любимая, запах свежий всегда вызывал приступы тошноты. «Великий и ужасный, я сожру вас». Затопленный город. Глубина. Темнота, изредка разрываемая тусклым светом красных флайеров. Пузырьки, поднимающиеся из клапана моего аппарата для погружения под воду. Голос, словно звучащий прямо в голове. «Так-так, а для тебя вкус детства, это суши с настоящим рисом. Ты запихивал в рот сразу несколько, и представлял себе, что ты великан». Чужие чувства, щекочущие краешек сознания, едва слышные звуки, доносящиеся, как будто издалека. Ощущение связи, связь, Джуди. Чувство, будто я с размаху ударился головой об бетонную стену, накрыло совершенно внезапно. Воспоминания, словно прорвав воображаемую плотину, хлынули в голову, заполняя ее кусочками другой, где-то еще когда-то еще прожитой жизни. Моими воспоминаниями. Воспоминаниями бывшего корпоративного агента, обтяпывающего грязные делишки Арасаки. Человека, которого корпорация предала и выбросила на улицу, лишь по счастливой случайности, воздержавшись от убийства. Наемника, ухватившегося за шанс попасть в высшую лигу и потерявшего лучшего друга. Смертника, в голове которого живет самый харизматичный ублюдок-террорист всех времен. Глупца, променявшего доверие друзей на сладкий обман и бессмысленную надежду. Эти воспоминания – это то, что делало меня мной. В горле встал ком, мешая сделать вдох. Я попытался закашляться, выплюнуть ком или проглотить его, но не сумел. «Сын, Винсент». Голоса отца и матери слились в один. Я почувствовал, как сильные руки скинули меня со стула, схватили сзади, подняли в воздух, сжали, качнули вперед. Что-то царапнуло глотку, вырвалось, и я выплюнул застрявший кусочек рыбы. В горло тут же хлынул кислород. Я глубоко и жадно вздохнул, ощущая странную смесь неверия и надежды. Меня опустили на пол. «Ты в порядке, сынок? О, боже, посмотри на меня». Мое лицо оказалось в крепких ладонях матери. Сквозь слезы, скапливающиеся в уголках глаз, я видел лишь ее размытый образ, но этого было более чем достаточно. «Мама, мама, мама». Я обнял ее так крепко, как только мог. «Она здесь, она со мной, она жива». «Ну, что ты, малыш?» Женщина осторожно гладила меня по спине. «Испугался, маленький? Ничего, ничего, все уже закончилось. Не волнуйся. Пока мы с папой здесь, никто и ничто не сможет нанести тебе вред. Слышишь, никто и ничто. Даже ты сам», судя по интонации, папа улыбался. В его голосе слышалось море облегчения. «Папа, я с трудом выпустил маму из объятий только для того, чтобы сомкнуть руки вокруг пояса отца. Сейчас он еще казался большим и сильным, теплым, живым. Ты смотри, какие телячьи нежности», — хохотнул мужчина. В голосе его ощущалось смущение. «Я и вправду редко обнимал отца, пока был маленьким, и жалел об этом всю свою жизнь». Откуда-то сбоку послышалось фырканье. «Ах, да, сестра, Валерий». Я оторвался от отца, шмыгнул носом, вытер слезы и сопли, чтобы попытаться обрести ясность зрения и взглянуть на девочку примерно моего возраста, смущенно сидящую на краешке стула и нервно болтающую ногами. Валерий. Около года назад 6-летняя девчонка сбежала из приюта на улице Найт-Сити и случайно столкнулась с моей мамой, Дианой Прайс. За то время, пока мать вела ее обратно в приют до самого Хейвуда, эта бестия сумела так очаровать женщину, что та пришла на следующий день, вместе с отцом, а еще через день, они оформили документы на удочерение. Все свое детство я ненавидел сводную сестру, которая была младше меня всего на полгода, ревновал. Мне казалось, что она украла у меня любовь родителей, ну или, по крайней мере, частичку этой любви. В результате, когда мама умерла от эпидемии птичьего гриппа в 2059-м, я имел наглость и глупость во всем обвинить Валери. Это были детские, совершенно, беспочвенные обвинения, но сестра, судя по всему, приняла их близко к сердцу, избежала. Никто ее не искал, я был только рад, а отец отцу было не до этого. Конечно, повзрослев, я стал жалеть об этом поступке, даже пытался найти свою сводную сестру. К несчастью, ее след потерялся где-то в Атланте. Лишь в конце своей жизни, в ненавистном 2077-м, я случайно узнал, что Валерия вернулась в Найт-Сити. К сожалению, на тот момент, поиски сестры были далеко внизу списка моих приоритетов. Вообще, можно сказать, что смерть мамы разрушила нашу семью. Мы все еще продолжали существовать, но то, что делало нас единым целым, разлетелось на осколки. Мама была столпом, держащим на плечах наше семейное счастье, стержнем, вокруг которого строилась наша жизнь. Папа так и не смог нормально пережить ее смерть. Ушел в работу с головой, почти не появлялся дома, а когда появлялся, почти всегда был пьян. Он плакал по ночам, прижимая подушку жены к лицу, чтобы заглушить свои всхлипы, но я все равно слышал их сквозь тонкие стены. Он умер через пару лет, официально, от переутомления и обострения старых болезней, но я считаю, что от тоски по любимой жене. Валерия, как уже отмечалось, сбежала. Я остался один, предоставлен сам себе, и это, в конце концов, привело меня в операционное кресло на орбитальной базе Арасаки. Но судьба дала мне второй шанс, шанс все изменить. У меня пока еще есть время и опыт предыдущей жизни, так что все получится, не может не получиться. Глава 2, 2056 год, Найт-Сити, Чартер-Хиллз. Квартира семьи Прайс, грёбаное тело, слишком слабое, слишком эмоциональное. Каждый раз, глядя на родителей или сестру, у меня начинают идти слезы. Хочу прекратить и не могу. Хожу весь в слезах и соплях, словно аллергик какой. Дерьмо, обиднее всего за Валери. Мне надо перед ней извиниться, как-то наладить отношения, которые я портил весь предыдущий год из-за своей неуместной ревности и глупости, но, довольно трудно начать разговор, когда все лицо в слезах, а горло перехватывает от спазмов. Вдвойне дерьмо. Придется оставить этот вопрос ненадолго и сосредоточиться на действительно важных вещах. Итак, самое главное – спасти маму. Если она выживет, то и семья не распадется, и у нас будет шанс на счастливую жизнь. Со своим опытом прошлой жизни, я обязательно постараюсь такую жизнь обеспечить. Честно говоря, понятия не имею, где и как мама подхватит грипп в 2059, но к этому времени оставаться в Найт-Сити нельзя. Вот только даже через 3 года, мне будет всего 10, и родители явно не прислушаются к несвязному бреду от своего сына-подростка. Оставить хорошую работу и средства к существованию из-за пророчеств десятилетки, я бы сам не поверил, будь на их месте. Нет, конечно, если бы я поднял пару миллионов на акциях, или напророчествовал начало новой войны, что неожиданно начнется завтра, тогда, может быть, все и имело бы хоть какой-то смысл, а, может и нет. В городе мечты вообще разучились мечтать или верить во что-то большее. Пустующий магазинчик мести в 2077-м не даст соврать. Короче, надо придумать, как убедить родителей свалить из города, до того, как болезнь заберет мою маму. Желательно, задолго до. Что именно придумать? Ничего в голову не приходит. Так, надо разобрать проблему на составляющие. Правильный вопрос. Что держит родителей в Найт-Сити? Ответ. Работа. Папа с мамой работают на Зитотех. Получают немного, и не то, чтобы спокойно могут смотреть в завтрашний день. Однако это намного лучше, чем ничего. Поэтому они не уедут, пока не потеряют работу или не получат что-то лучше. Значит, такой работой их надо обеспечить. Это должно быть что-то не менее крупное и надежное, чем Зитотех, раз. Подальше от Найт-Сити, дабы к 2059 мама не стала жертвой птичьего гриппа. 2. Хорошая, по крайней мере, не хуже, чем в Зетатихе, зарплата. 3. Ну, и возможность для развития детей. 4. Только при удовлетворении этих условий родители согласятся бросить свое насиженное место и уехать в другой город, а я спасу свою семью от разрушения. Я глянул на электронный циферблат. 2056 год, 14 марта. Задумался, усмехнулся невесело, ибо по всему выходило, что единственной корпорацией, которая подходила под все требования, была Эросака. Во-первых, официально в Найт-Сити японская мегакорпа вернется только в 2070, после окончания Стальной войны. Это, в свою очередь, означает, что работая в Эросаке, до 2070 родители также не появятся в этом проклятом городе, а значит, в некотором смысле, будут в безопасности от эпидемии, которая убьет более 10 тысяч жителей Найт-Сити. Ни Зетатех, ни Петрохем, ни, тем более, Милитех подобной опцией похвастаться не могут, ни в святой лжи родителей агитировать. Во-вторых, Эросака, одна из крупнейших компаний в мире, известная своим, хорошим отношением к сотрудникам. Думаю, если родители получат приглашение от японцев, отказаться им будет очень сложно. В-третьих, все дети сотрудников Эросаки ходят в специализированные школы. Какой-то средний уровень образования они там получат, но только лучшие из лучших смогут попасть в высшие академии, где, в будущем, наверняка, станут полностью лояльными работниками корпорации, очень неплохо обученными работниками, смею заметить. Поэтому, если мои родители смогут устроиться к япошкам, за будущее своих детей они будут волноваться куда меньше. Собственно, отсюда возникает главный вопрос, как заставить Эросаку обратить внимание на семейство Прайс. Ладно, что я знаю про японскую мегакорпу? На самом деле, немало. Будучи заместителем одного из руководителей контрразведки Эросаки в Найт-Сити, у меня был, если не полный, да весьма широкий доступ к огромному количеству информации, большинство из которой проходило под грифом «совершенно секретно» и только для внутреннего пользования. Другое дело, что в данный момент эти воспоминания практически бесполезны. Блять, ничего в голову не приходит. Нужна информация. И как ее получить? Вообще, если честно, анализ данных был моим основным профилем, пока я работал на Артура Дженкинса, руководителя контрразведки Эросаки в США. Бегая по Найт-Сити в качестве соло, эти навыки, конечно, подзабылись за ненадобностью, но, думается, можно попытаться вспомнить. Значит, нужен доступ к сети, посмотрю, поанализирую, может, что-то вспомню. Там видно будет. Так, оптического импланта, тем более такого топового, как Кироши, у меня нет и, в ближайшее время, не будет. Следовательно, и о сканировании всего подряд ради крох дополнительной информации стоит забыть. Нейтронерского кресла для погружения в киберпространство тоже нет. А что есть? Я внимательно оглядел свою комнату. Ничего похожего синтиховский сетевой интерфейс не наблюдалось. Зато нашлась игровая консоль, в которую я совсем недавно так увлеченно гонял. У консоли есть визор, а если разобрать плату, наверняка можно перепрошить контроллер для подключения к сети. А точку доступа дома я найду. Ну, что ж, прощайте, любимые герои не менее любимых игр. Свидимся в следующей жизни. Или, нет, интересно, какой будет моя следующая жизнь, и будет ли, что-то сомневаюсь. Блин, что за глупости лезут в голову. Оставалось дождаться, пока на следующий день родители уйдут на работу, а сестра – в школу. Собственную учебу я решил пропустить, ибо последнее, чего мне хотелось, встречаться еще с кем-то из старых знакомых. Оставшись один, я нашел отцовский мультиинструмент, и уже через полчаса имел некое подобие интерфейса для сканирования сети. В конце концов, в прошлой жизни я специализировался именно на технике и поверхностном нетраннинге, что не раз спасало мою тушку на улицах Найт-Сити. Навыки все еще со мной, возвращаются. Разбирать оборудование маленькими пальчиками было непривычно, пытаться лезть в кибер через визор и неудобный интерфейс консоли тоже, но я справился. Сеть пестрила заголовками и рекламой, с непривычки легко можно было затеряться и потерять кучу времени. А ведь это только подсесть нашего жилого комплекса. Чтобы выйти на глобальный уровень, мне надо будет лезть в глубокие слои, что с моим оборудованием сродни самоубийству, так что придется довольствоваться публичной сетью города. Тем более, что новостная лента Найт-Сити была достаточно полной, Даже выборка по слову Арасака выдавала кучу заголовков, большинство из которых были слухами и сплетнями, но звучали ярко и пестро, дабы привлечь как можно больше внимания. Вряд ли кто-то без особых навыков сумел бы вычленить из разрозненных фактов, слухов и сплетен что-то стоящее. К счастью, у меня нужные навыки были. Во время поисков я исходил из одного предположения. Арасака активно ищет возможности для возвращения в Найт-Сити. Откуда такие выводы? Очень просто, японская Карпа триумфально вернулась в мой родной город, и вообще в Америку, в 2070-м, и уже через год восстановила все свои позиции, которые имела до инцидента с ядерным взрывом в 2023-м. Если вы думаете, что это можно сделать за год, безо всякой предварительной, многолетней подготовки, больше так, пожалуйста, не думайте. Конечно, обывателям кажется, будто деятельность Арасаки ограничена только страной восходящего солнца, но это, естественно, не так. Товары японцев все еще непревзойденны, их шпионы и агенты все еще за каждым углом, а их бойцы все еще считаются одними из лучших на рынке, и их с удовольствием нанимают в качестве охранников и штурмовиков, пусть это и делается неофициально. Итак, агенты Арасаки никогда не покидали Найт-Сити. Мониторит ли они сеть? Вероятно, да. Мудро ли будет привлекать их внимание? Не уверен. Надо подумать. Милитех приложил немало сил, дабы демонизировать японскую мегакорпу после инцидента с ядерным взрывом в Арасака Тауэр, поэтому многие жители Найт-Сити, в том числе и мои родители, в данный момент уверены, что Арасака – это корпорация зла. Они не совсем не правы, но сейчас это может сильно мне помешать. С другой стороны, люди, которые пытаются япошек оправдывать, явно стоят моего внимания. Возможно, они или сами являются агентами Арасаки, или работают на тех агентов, пытаясь даже на таком низовом уровне подготовить возвращение мегакорпы в Найт-Сити. Короче, рассуждение в сторону, сосредоточимся и начнем. И я начал. Следующие полтора года я почти все свое свободное время сидел в сети, пытаясь выйти на агентов Арасаки и определить их конкретные цели в Найт-Сити. Это было не то, чтобы трудно, скорее долго и однообразно. Ознакомиться с материалами в сети, отследить реакцию на эти самые материалы, выделить тех, кто, по моему мнению, могут представлять интересы Арасаки, сохранить их профили в памяти, проследить за их деятельностью, дабы определить приоритеты. На следующий день, все сначала, и так раз за разом, пока не сформируется база, от которой можно будет отталкиваться. Школа очень сильно отвлекала. Друзья, которые еще вчера были важной частью моей жизни, сегодня перестали иметь для меня хоть какое-то значение. Знания, которые я получал за партой, предназначались для младших классов, так что, естественно, никакой ценности для меня не представляли. Я всерьез подумывал бросить школу, но вскоре осознал, что родители моего решения не поймут. Раз, и, учитывая характер японцев, те могут отказать моей семье в работе, если я буду сильно выделяться среди сверстников. Два, конечно, второй пункт надуманный, но, если чему меня и научила первая жизнь, так это тому, что никогда не поздно начать ублажать свою паранойю. С другой стороны, сводная сестра не переставала удивлять. Училась она, конечно, хреново, но вот друзей Валерий заводила мгновенно. Да еще каких. Через полгода в новой для себя школе она уже возглавляла шайку малолетних девчонок, которых называла ведьмы Чартер Хиллу. Вы только вдумайтесь. 8 лет, а уже собственная банда. Пусть ее ведьмы, банда игрушечная, состоящая всего из десятка человек, пусть никто и никогда не будет рассматривать их всерьез, но, блин, какова заявочка. В прошлой жизни я подчеркнуто сестренку не замечал, не видел ее талантов и устремлений. Помню, что родители были крайне недовольны недостаточной успеваемостью Валерии, что становилось причиной частых ссор и конфликтов, к моей вящей радости. Сейчас же я осознал, какой огромный потенциал скрывала сестренка. В будущем ей явно не составит труда заработать себе репутацию на улицах. Неудивительно, что в прошлой жизни она выжила, несмотря на то, что семья, в виде меня и отца, после смерти матери, оставили ее одну, по сути, вычеркнув из семьи. Наши отношения, кстати, тоже не стояли на месте. Вначале было сложно, но довольно скоро мне удалось найти общие темы для разговора, а потом и искренне проникнуться интересами сестры. Все-таки опыт не пропьешь, а в свою бытность наемником мне приходилось иметь дело с куда более сложными собеседниками. В результате, Уже через пару месяцев Валерий стал без проблем называть меня братом, чего в прошлой жизни не случалось ни разу, и спокойно засыпал рядом, пока я бороздил просторы сети, в поисках зацепок по Росаке. Надо сказать, за полтора года, я приобрел некоторую известность в киберпространстве города, в первую очередь, как аналитик, а для некоторых, своеобразный пророк, способный с определенной точностью предсказать действия крупных и мелких капиталистов на полях бесконечных рыночных сражений. Самые крутые повороты, вроде поглощения Милитихом нескольких корпораций поменьше, я помнил из прошлой жизни, ибо, ввиду специфики профессии, был вынужден изучать историю главного конкурента Росаки. Другие предсказывал благодаря косвенным данным, знанию некоторых внутренних корпоративных секретов и общим рыночным тенденциям. При этом я не мог действовать от своего имени. Мне было нужно, чтобы агенты обратили внимание на мою семью, а не на меня. В результате, пришлось действовать через отца, который и сам, будучи корпоративным работником, довольно быстро понял общий принцип, предложенный не по годам умным сыном, и согласился время от времени публиковать предсказания под своим аккаунтом. Со временем, он даже позволил мне использовать свой интерфейс для серфинга сети, что развязало мне руки еще сильнее. Прощай, самодельное устройство из полуразобранной консоли, ты хорошо мне послужила. Конечно, я уверен, что отец понимал, что я использую его аккаунт не только для прогулок по сети, но и для чего-то еще. Однако, по какой-то причине, глава нашего семейства на серьезный разговор меня не вызывал и от сети отключать не торопился. Может, наоборот, радовался увлечению своего сына, не знаю. Так или иначе, спустя менее чем полтора года с момента моего перерождения, в один прекрасный осенний вечер, к нам постучались два человека, облаченные в строгие черные костюмы. Еще через неделю, мама купила билеты на воздушный транспорт, который должен был увезти нашу семью прочь из Найт-Сити, и от судьбы, которую уготовил нам этот проклятый город. Глава 3, 2058 год, Япония, Токио, квартал Синдзюку. Новая квартира семьи Прайс. Валерия была недовольна. Может быть, она даже по-настоящему злилась, однако не видела ни единого способа эту свою злость выразить. Еще бы, ей пришлось бросить всех своих друзей, только что сформированную банду, оставить позади все успехи, которых удалось добиться за то время, пока она ходила в одну из более или менее респектабельных школ Найт-Сити и жила вместе со своей новой семьей. Девочка, конечно, очень надеялась, что когда она вернется в родной город, в том, что она когда-нибудь вернется, юная Прайс не сомневалась, ее шайка, ведьмы Чартер Хиллз, все еще будет существовать и процветать, а друзья из маленькой группировки будут рады принять свою молодую главу обратно, по крайней мере, подруги обещали ей это. Однако что-то ей подсказывало, что видит она свою банду в последний раз. Было грустно. Во всем виноват этот чертов брат. Как можно было так измениться всего за полтора года? Раньше этот маленький эгоистичный кусок дерьма не вызывал в Валерии ничего, кроме раздражения, однако сейчас она стала настолько доверять ему, что не могла уснуть, если его не было рядом. Он помогал ей с учебой, разделял ее интересы, проводил с ней столько времени, сколько необходимо. Не слишком много, чтобы надоесть, но и не слишком мало, чтобы их родственная связь становилась лишь сильнее. «Вэл, у тебя все в порядке? Ты отвлекаешься». «Ну, вот опять», — заметил. «Всегда внимательный, всегда знает, что сказать. Почему-то это бесило. Мне не нравится, когда ты сокращаешь мое имя так. Называй меня Ви», — девочка поморщилась, не в силах скрыть своего иррационального подросткового раздражения. «Ня», — брат весело покачал головой. «Ви зовут меня. Мне это лучше подходит. А ты...» «Прекрасная и неповторимая Вэл, с чего это?» — возмутилась Валери, не обращая внимания на нарочитый комплимент. «Я первая придумала называть себя Ви». «Да, ну и что означает твой хэндл?» На секунду девочка зависла, но, мысленно выругавшись, быстро пришла в себя. «Ничего, просто сокращение от Валери. Первая и последняя буква, понимаешь, Ви?» Брат выставил указательные и средние пальцы, будто показывая римскую цифру «В», означает «Витстеры». «Ну и да, сокращение от Винсент. Первая и вторая буква, понимаешь, не умничай». Валерия стукнула крошечным кулачком по плечу брата. «И не передразнивай меня, Вэл». Не обратив внимания на раздраженное выражение лица сестры и потирая ушибленное плечо, продолжил «Винсент», означает «Валиант». «По-моему, тебе подходит». «Ви мне тоже подходит», не желая признавать поражение, заявила Валерия. «Да, но Вэл не подходит мне», — улыбнулся в ответ брат. «И почему это моя проблема? Придумай себе что-нибудь другое. Например», — девочка поджала губы, мысленно перебирая возможные варианты. Ничего путного в голову не приходило. Неожиданно Винсент каким-то образом оказался позади, а его руки обернулись вокруг нее, обнимая и прижимая к себе. «Тебе так хочется быть Ви», — произнес он негромко, мягко поцеловав ее в затылок. Валерия хотела вырваться и возмутиться внезапным проявлением телячьих нежностей, но, спустя секунду, передумала и расслабилась в объятиях брата. Лицо ее разгладилось и слегка покраснело. «В конце концов, иногда телячьи нежности тоже неплохо», — решила она. «Ладно», — продолжал тем временем парень. «Если это для тебя важно, значит, будешь Ви. А ты, что, я? Какой у тебя будет хэндл? Не знаю». «Да имеет ли это значение?» Винсент улыбнулся, потерся щекой о волосы сестры, вызвав у последней очередной приступ раздражения. «Главное, чтобы моя сестренка была счастлива». Валерия нахмурилась. «Так не пойдет», — после паузы покачала головой она. Потом вздохнула и, вновь мысленно выругавшись, произнесла: «Я согласна на Вэл. Можешь забирать себе свой дурацкий хэндл. Правда? Ага. Ты лучшая». Он обнял ее еще крепче. «Будешь должен». Не забыла воспользоваться ситуацией Валерия. Улыбка брата вдруг почему-то стала грустной. «Конечно», — ответил он тихо. «Я и так должен тебе слишком много». «А чем это ты?» «Не очень», — Винсент солнечно улыбнулся, но уже через мгновение нашел, как сменить тему разговора, обратив свое внимание на планшет, который Валерия так и не выпустила из рук, и на котором отображались результаты последнего теста. Нахмурился. «Это что, а?» Осознав, куда смотрит брат, девочка запаниковала. «Ничего, совсем ничего. 47%? Серьезно?» Он коснулся пальцем экрана, как-то слишком легко отобрав у нее планшет. «Я думал, мы с тобой повторили весь материал перед тестом. И, честно говоря, ожидал оценку не ниже 70. Эй!» В голосе Вэл появились едва заметные нотки обиды и ревности. «Не все же такие гении, как ты. Во-первых, я не гений». «Ага», — сказал человек, который ни разу не получил за тест оценку ниже 85. «Во-вторых, не нужно сравнивать себя с другими», — проигнорировав реплику сестры, продолжил Винсент. «Возможно, тебе нужно прикладывать больше усилий в учебе, чем мне, но в том, чтобы заводить друзей или вести группу за собой, мне до тебя далеко, сестренка». Валерия фыркнула, мысленно отгоняя тоску по своей маленькой банде, оставшейся в Найт-Сити. Тяжело вздохнула, но уже спустя секунду улыбнулась, вспомнив неуклюжие попытки одноклассников, и особенно одноклассниц, подружиться с братом. Тот каждый раз показывал свою полную незаинтересованность, чем на корню рубил любую возможность завести друзей. В результате Валерия оказалась чуть ли не единственной, с кем Винсент общался без проблем. «Разве это не твой собственный выбор?» — хохотнула девочка, лукаво глядя на брата. «Не-а», — парень грустно покачал головой. «Я правда пытался подружиться с кем-нибудь. Просто мне кажется, это бессмысленно. Их разговоры, их интересы, мы вообще никак не пересекаемся, понимаешь? Даже элементарно стоять рядом и выслушивать их бесконечную детскую болтовню – уже пытка для меня. Вы только гляньте на этого Гуйгана», – беззлобно засмеялась Вэл. Однако дальше комментировать не стала. Она видела, насколько брату сложно общаться со сверстниками. Даже с ней ему приходилось прикладывать серьезные усилия, дабы каждый раз показывать свою заинтересованность и не обидеть сестру пренебрежением к ее подростковым проблемам. Но она была его сестрой. Она стоила усилий, другие – не особенно. В-третьих, не стал зацикливаться на собственных недостатках Винсент и, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной линии разговора. «Мне приходится много работать, чтобы оставаться лучшим. Если бы ты приложила столько же сил». «Ага», — перебила брата Вэл, чувствуя, как начинает закипать. «Конечно, прикладывает он, блядь, усилия. Да ты большую часть своего времени сидишь в сети или настраиваешь своего агента. Понятия не имею, что ты там делаешь. Кстати, об этом. Ты же не один из тех одиноких извращенцев, которые наделяют свой телефон личностью и начинают строить с ним идеальные отношения. Да, ну, не совсем, понимаешь, сестрен». Винсент смутился, потирая щеку и пытаясь подобрать правильные слова. «Агент управляется эскином». «Нет, не так, там не настоящий эскин, блядь, это тоже не важно. Короче, твой агент можно и нужно кастомизировать. Братан, не, ты дослушай, сначала. Понимаешь, если правильно его настроить, можно получить невероятно полезного помощника, который будет помогать тебе во всем. А если подключить его к глазному импланту, ты сможешь вообще визуализировать псевдоличность своего агента, понимаешь, не особо. Ну, когда мы с тобой имплантируем себе в глаза какой-нибудь Кироши, можно будет перепрограммировать агент так, чтобы настроенная тобой личность иногда, или всегда, появлялась в поле твоего зрения. Она может тебя вовремя разбудить, что-нибудь посоветовать, предупредить об опасности, которую сумела вычислить быстрее, чем ты сама, или просто отвлечь от дурных мыслей интересным разговором. То есть, хочешь ты, например, чтобы тебя по утрам будил твой личный Кири Евродин, это можно будет устроить. Понимаешь, блять, Валерия тяжело вздохнула. Ну и кто будет тебя по утрам, бро? Какая-нибудь звезда порно-брейн-дансов? Нет, стоп, не хочу знать. Начнем с того, что у меня пока нет глазных имплантов, нахмурился в ответ брат. Так что сейчас, визуализация псевдоличности агента, это просто потенциальная возможность. Да и ресурсов такая перепрошивка будет жрать немерено. Однако, может, и стоит того. Стоит, настал черед хмуриться Валерий. Брат, если тебе не хватает общения, может, все-таки заведешь себе друзей? Вэл, я серьезно. Винсент, ты проводишь слишком много времени в сети, и подключившись к своему телефону, совсем один. Выйди на улицу, потрогай траву, и как трава поможет мне завести друзей, откуда мне знать? Все еще раздраженно ответила Валерия. Мне просто не хочется, чтобы ты общался только с воображаемым Кири Евродином. Винсент рассмеялся в ответ, снова крепко обнял сестру, заставив ту возмущенно зашипеть от резкой боли в затрещавших костях. Я предпочитаю Джонни Сильверхинда. Это, блять, еще кто? Рокер. Когда-то пел вместе с твоим любимым Кири Евродином. С чего ты вообще взял, что он мой любимый? Снова дала волю раздражению Валерия. Я слушала-то его всего пару раз. И, да, по моему мнению, лучше дружить с реальными людьми, а не с программой, имитирующей давно мертвого рокера. Смех брата стал тише, горше, а потом он вдруг выдал нечто очень странное. Воображаемый друг мне нужен не для общения, а для того, чтобы не забывать. Не забывать, что именно? Мне надо сделать слишком многое, понимаешь? Взгляд парня устремился куда-то в пространство, голос затих, казалось, он не знает, как подобрать слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Валерия с удивлением отметила, что в тоне и интонации брата ощущалось такое напряжение, словно ему приходится выдавливать мысли из собственного горла. «Я погружаюсь в повседневную рутину, постепенно теряя общую картину. Мне нужен кто-то, кто будет постоянно напоминать мне, кто я и зачем живу. Тебе еще и причина жить нужна?» Валерия удивленно выгнула бровь, ощущая, как растет внутреннее беспокойство. «Будь она постарше, девочка наверняка забила бы тревогу, но сейчас, в силу возраста, еще не могла осознать масштаб проблемы. Люди просто живут, день за днем, понимаешь? Попробуй и ты так же». Брат вновь горько рассмеялся. «Ну, я же особенный, ага, особенный Гуйган, ха-ха-ха». Смех Винсента стал чуть искреннее, несмотря на то, что стих слишком быстро. «Ладно, забудь, сестрен, не хочу грузить тебя философскими размышлениями о смысле жизни. С одной стороны, конечно, спасибо», подпустила сомнение в голос Валерия. «С другой, похоже, для тебя это важно. Так что, если хочешь поговорить о чем-то настолько скучном, то я, так уж и быть, пожертвую своим временем и своими нейронами. Не переживай», парень мягко погладил ее по волосам. «Я совсем справлюсь. У меня запланировано очень и очень счастливое будущее для всей семьи Прайс». Валерии захотелось надавить на брата чуть сильнее и продолжить этот разговор, ибо, кажется, они затронули нечто действительно важное для него. Однако, спустя секунду, она отказалась от этой идеи. Ничего не получится. Иногда Винсент мог быть на удивление упрям, и, судя по выражению его лица, сейчас попытка продолжить разговор не закончилась бы ничем хорошим. Ну и ладно, им есть чем заняться и помимо тараканов в голове брата. Например, тестом. Тем более, что, судя по всему, Винсент был рад помочь. Как всегда, давай посмотрим, в каких вопросах ты ошиблась и почему. Ладно, произнес он, вновь тыкая в экран планшета и быстро переключая в нем одно приложение за другим. Ладно, не относись к этому легкомысленно, Валерий. Голос брата звучал очень серьезно и сосредоточенно. Ходят слухи, что, По результатам тестов, Арасака отбирает себе будущих сотрудников. «Ты так хочешь работать на Корпу?» Поморщилась девочка, внимательно глядя на брата. Все же первые несколько лет своей осознанной жизни она провела в приюте и на улицах Хейвуда, а там корпорации не жалуют. Даже время, проведенное в семье Прайс, по сути, в семье трупов, не вытравили из нее эту нелюбовь. Работать на Арасаку, конечно, не хочется, Винсент продолжал улыбаться, хоть кончики его губ и были опущены вниз. Однако, я не знаю, где еще можно получить столь всестороннюю подготовку, как в корпорации, а учиться можно у кого угодно, даже у врагов. И зачем это? В смысле, Валерия задумалась, пытаясь подобрать правильные слова, я имею в виду, ну, научишься ты следить за котировками акций, цитировать Сабура Арасаку тут и там, или чем там еще корпораты занимаются, дальше-то что, как тебе это поможет на улицах? О, поверь мне, сестрен, улыбка Винсента стала шире, корпоратов обучают большему, гораздо большему. Хэндл англ-хэндли, на уличном сленге, никнейм или рабочее прозвище, по которому человека узнают на улицах. Здесь и далее я буду ссылаться на словарь уличного сленга киберпанка. https://cyberpunk-fandom.com/wiki/sleng, Витстеры, Сангл, Победа, Валиант, Поверфул, Хелтхы, Сангл, Доблестный, Храбрый, Могучий, Здоровый, Гуйган, Скитайск, Разговорного, Негодяй, Ублюдок, Агент, по сути, это то, что в мире киберпанка заменяет ваш смартфон, включает в себя функции телефона, звонки и ответы на них, отправка сообщения и почты, плюс голофон, то, что мы наблюдаем в игре, когда ваш аватар и аватар-собеседника отображаются в виде 3D, иногда 2D, моделей, управление вашими имплантами, управление вашими финансовыми операциями, работа с различными базами данных, то есть в игре, например, сканирование производит ваш глазной имплант, но результаты сканирования выдает именно агент, получая данные из различных доступных баз и выдавая нужный результат. Управление окружающей вас техникой, если у вас есть к ней доступ, ну и многое другое. По большому счету, весь игровой интерфейс в игре, включая карту, через доступ к Цитанет, вызов автомобилей, просмотр собственного состояния, включая состояние имплантов и вещей в сумке, и даже музыка, агент автоматически подбирает музыку под настроение пользователя. Это правильно настроенный и кастомизированный под нужды VI-агент, ИСКИН. Сокращение от искусственный интеллект, труп от англ, сорпси. На уличном сленге, работник корпорации, сокращение от сорпоратис или сорпорати воркер. Глава 4, 2060 год, Япония, Токио, квартал Марунаути. Главный офис корпорации Арасака. Я не могу с этим согласиться. Полноватый японец в белом лабораторном халате, надетом поверх темного пиджака, вскочил со своего места за небольшим круглым столом, стукнул ладонью по столешнице, заставив пиалу с чаем, стоящую на ней, зашататься, выплескивая свое содержимое. Включать в проект НИ какого-то гайдзина. Этот гайдзин показал экстраординарные результаты во всех тестах, не повышая голос, перебил подчиненного высокий молодой человек, сидящий поодаль, в том числе и на психологическую устойчивость. Все равно гайдзинам нельзя доверять. Уверен, Сабура сама меня бы поддержал. Сабура сама поручил этот проект мне, веско ответил собеседник, лично. А вам, Танака-сан, я бы посоветовал не подвергать его суждения сомнению. Прошу прощения, Кацуя-сан, человек в белом халате склонился на 90 градусов, едва не распластавшись лицом по матовой поверхности стола. Щеки его при этом явственно побледнели. Я ничего подобного не имел в виду, вы же понимаете. Просто беспокоюсь за судьбу проекта. Понимаю, тот, кого назвали Кацуя, спокойно кивнул. За все это время он ни разу не повысил голос, не поменял выражение лица или положение тела. Даже когда глава проекта НИ отчитывал подчиненного, он оставался каменно спокоен. Своим поведением он больше напоминал робота, чем живого человека. И это восхищало Танаку до того сильно, что даже сына своего он назвал именем босса. Однако, вам должно быть хорошо известно, что мы не единственные, кто работает в этом направлении. Например, если судить по данным разведки, Милитех добился некоторых успехов. Я думал, комиссия по этому вопросу признала, что они избрали не тот путь, с ноткой сомнения в голосе, произнес Танака, возвращаясь в свое кресло. Даже на неверном пути можно добиться значительных результатов, если достаточно долго идти по нему, глубокомысленно изрек Кацуа. Кроме того, вы действительно думаете, что нашей разведке удалось выяснить все? Тучный японец открыл, было, рот, чтобы ответить, но, спустя мгновение закрыл его. Несколько секунд он обдумывал свои следующие слова, прежде чем осторожно произнес. Считайте, тот опытный образец, который попал нам в руки, был обманкой. Милитех ведет свои исследования еще с 2010-х годов. За 50 лет можно было придумать множество способов отвлечения внимания конкурентов. Я все еще думаю, что это маловероятно. После очередной длинной паузы покачал головой Танака. Образец слишком ценен. Мне трудно представить, что именно должен прятать Милитех, чтобы позволить ему попасть к нам в руки, только ради отвлечения внимания. Честно говоря, я согласен с вами. Голова Кацуа медленно качнулась вниз. Однако, риск все еще велик. По понятным причинам, повторить эту технологию мы не можем, а для полного тестирования нам нужны специфические подопытные. И все же, отдавать такую разработку непроверенному гайдзину, как уже отмечалось, согласно результатам тестов, он лучший из возможных кандидатов. Судя по тону, Кацуа также не нравился этот факт. Единственный, кто подходит под все критерии. Танака мрачно промолчал. Он не был дураком и отлично понимал, что образец, который они заполучили, невероятно требователен к физическому и, особенно, психическому состоянию своего носителя, включая возраст и полное отсутствие киберимплантов. Если бы они подобрали неправильного кандидата, то великолепная возможность протестировать технологию конкурентов была бы упущена. Хорошо, спустя, казалось, целую вечность, произнес тучный японец. Считайте, что мы с вами пришли к соглашению. Отлично, в голосе Кацуа не было облегчения. Вынужден попросить вас, чтобы вы лично занялись оформлением перевода студента 563822 в Иха на остров Бунки. Там же проведем процедуру имплантации. Да, Танака кивнул, но лицо его все еще сохраняло хмурое выражение. Я займусь этим. 2060 год. Япония. Токио. Мама плакала. Я чувствовал вину, глядя на ее слезы, но ничего не мог с этим поделать. Мам, ну чего ты? Валерия схватила руки матери, нежно потерлась щекой о тыльную сторону ее ладони. Брат же уезжает не насовсем. Просто учиться теперь он будет в другом городе. Разве это не хорошо? Твоя дочь права, Диана. Отец обнял жену с другой стороны. Ты должна радоваться, а не грустить. Я понимаю это, сквозь слезы ответила мама. Просто не хочу, чтобы мой сын уезжал куда-то далеко. Мы же в Японии. Здесь штаб-квартира Арасаки. Почему они отправляют Винсента учиться в другое место? Япония – это острова, мам. Чувствуя, как уголки глаз также наполняют непрошенные слезы, и стараясь стереть дрожь из голоса, ответил я. Мне предстоит учиться на другом острове, вот и все. Но ты мог бы учиться в Токио. Упрямо мотнула головой женщина. Разве не здесь самая крупная академия Арасаки? Разве не лучше было бы тебе учиться там, мама? Валерия чуть сильнее сжала ладонь мисс Прайс. Думаешь, у братца есть выбор? Куда ему сказали ехать, туда он и поедет. Отец промолчал, лишь сильнее сжал жену в объятиях. В глазах его была грусть, на губах вымученная улыбка. Я понимаю, снова повторила мама. Просто. Ты хочешь, чтобы я отказался? Внезапно спросил я. Это будет непросто, но... О чем ты говоришь? Зрачки матери резко расширились. Ты не можешь отказаться от этого предложения. Я рассмеялся. Тогда почему ты переживаешь? Потому что ты, мой сын, вот почему. С такой логикой, действительно, было трудно спорить. Агент издал едва заметный писк, оповещая о новом сообщении. Машина ждет у входа. Черный Honda Ivis. Гласило короткое письмо. Я вздохнул, скомканно попрощался с семьей, в последний раз обнял всех по очереди и быстро вышел за дверь, сжимая в руках лямку рюкзака, который был перекинут через плечо. «Будь осторожен там!» Раздался мне вслед крик мамы. Я не стал оборачиваться, ненавижу долгие прощания, и свернул в сторону лестницы. Лифт в 480-этажном здании ждать слишком долго, быстрее спуститься с четвертого этажа пешком. Сообщение не обмануло. Черный автомобиль стоял, припаркованный у самого входа, выдыхая сизый дым незаглушенным двигателем. Логотип корпорации Арасака, нанесенный на бока и капот машины, не оставлял никаких сомнений в ее принадлежности. Я подошел к задней двери со стороны водительского кресла и та автоматически открылась. Сервис, блять, я сел, не говоря ни слова. Водитель, зачипированный по самые уши субъект в фирменном росаковском пиджаке, также молчал. Убедившись, что я занял свое место, он плавно надавил на педаль чуха, спокойно и незаметно встраиваясь в поток ни на секунду не ослабевающего трафика. Я снова вздохнул, прекрасно понимая, пытаться разговорить водителя, затея заведомо провальная. Он будет меня полностью игнорировать, как и предписывают ему бесконечные инструкции. Поэтому, подумав немного, я решил не тратить силы на это бесполезное занятие. Мы даже не можем у него спросить, куда нас везут. На полную визуализацию Джонни у моего агента, пока, не хватало памяти и глазных имплантов, но на имитацию голоса, вполне. И, да, я все-таки настроил свой агент, чтобы он говорил голосом моего давно потерянного, хотя правильнее было бы сказать, еще не обретенного, друга. Наверное, все-таки, друга. Несмотря на все наши разногласия, мне нужен Джонни. Необходим даже, чтобы не забывать свои цели, не забывать людей, которым еще только предстоит появиться в моей жизни. Вы скажете, как же можно забыть что-то настолько важное? Я отвечу, легко. Люди постоянно забывают важные вещи. Помните ли вы свои детские клятвы? Выполняли ли вы все, что обещали себе и окружающим? Как много из того, что казалось вам важным еще несколько лет назад, кажется важным сейчас? Так и у меня. Каждый день не был повторением предыдущего. Я по-новому узнавал свою семью, родителей и сводную сестру. Скука учебного процесса в школе не шла ни в какое сравнение с удовлетворением от изучения киберпространства или освоения новых умений. Я получал удовольствие от своей новой жизни, удовольствие, которое не имел права получать. Мне требовалось что-то, что напоминало бы о грядущем пиздеце, что-то, чтобы я не погряз в рутине и самодовольстве от своих незначительных успехов. Что-то, что позволило бы сохранить импульс и мотивацию первых дней после перерождения и действовать в соответствии с планом, который я буду осуществлять вплоть до 2077 года. Столь ли удивительно, что этим чем-то для меня стал голос Джонни Сильверхенда, встреча с которым стала предвестником моего конца в предыдущей жизни. В любом случае, жестокая ирония ситуации заключается в том, что в прошлом я до безумия хотел, чтобы этот голос в голове как можно быстрее исчез, а в этой, сам его спроектировал. Да, пришлось внести существенные изменения в стандартную прошивку своего агента, превратив его в почти полноценные. А что вы хотели? Чтобы правдоподобно изображать поведение человека, программе нужно уметь учиться, собирать информацию, а потом и применять ее, имитируя наличие собственной личности. Так или иначе, я, пока, доволен. Пусть над ним еще работать и работать, но со своей задачей этот псевдо-Джон не справляется отлично. Раздражает меня, заставляя помнить, зачем мне каждый день нужно рвать задницу, дабы подготовиться к грядущим событиям. Почему не можем? Можем, мысленно ответил я, прикрывая веки и пытаясь прогнать тревогу. Просто он нас проигнорирует. Ты уверен? Абсолютно. Но почему? Корпоративные инструкции. Я мысленно усмехнулся. Если бы вышестоящее начальство сочло нужным донести до нас информацию о пункте назначения, оно бы это уже сделало. А если не донесло, значит, и знать нам не положено. Охренеть, судя по голосу, Джон не очень не нравилось происходящее. И он не уставал напоминать мне об этом с момента, как мне поступило сообщение о том, что Винсента Прайса переводит в другое учебное заведение. Нас, может, на казнь везут. Может, разговор с личностью моего агента отвлекал, не позволяя тревоге взять верх. Блять, голос Сильверхенда стал еще тревожнее. И ты так спокоен. А что мы можем с этим поделать? Я мягко улыбнулся, не переживая слишком сильно. Мне кажется, что казнить нас пока ни за что. Пока, ага, пока ни за что. Поэтому, сомневаюсь, что нас везут, чтобы убить. Слишком уж мы незначительная фигура, дабы ради нашего убийства вызывать целый автомобиль с водителем. Пока, мы пока незначительная фигура. Почему-то в этот момент мне живо представилась злобная улыбочка Джонни. Скоро это изменится. Очень на это надеюсь, Чумба. Точнее, сделаю все возможное, чтобы это изменилось. Помолчали. И все-таки, Джонни явно переживал. Ну, насколько вообще способен переживать, псевдои, заключенный в моем телефоне? Как думаешь, куда нас везут? И зачем? Понятия не имею, честно признался я. Но ничего хорошего от этого ждать точно не приходится. Думаешь, конечно, я мысленно выругался. Эта ебаная поездка ломает все мои планы. Я вообще не хотел оставлять свою семью, понимаешь? Кто знает, во что вляпается Вэл, и как будут справляться родители, если меня не будет рядом. О, да, расхохотался Джонни. Интересно, как же они будут справляться без своего 10-летнего сына? Во-первых, 11-летнего. И во-вторых, иди-ка ты нахер. Я удовлетворенно заметил, что реакции у моего и вполне естественные. Почти человеческие. Это хорошо. Значит, матрица личности формируется нормально. Ему, конечно, еще далеко до язвительности и перманентной злобности оригинального Джонни, но он потихоньку приближается к этому. Искину приходилось собирать огромное количество информации о настоящем Сильверхенде, не только и не столько из записей выступлений рокера, или его немногочисленных интервью, сколько из различных баз данных, в которые у моего агента был доступ. Я весело усмехнулся, вспоминая, как вначале мой псевдо-Джонни вел себя, как настоящая истеричка, матерящаяся через каждое слово. Речь его в основном состояла из анархических лозунгов и призывов мочить Росаку. И, поверьте, это забавляет только первые несколько дней. По мере изучения личности Сильверхенда, и, конечно, менялся, превращаясь в некое подобие того, кто жил в моей голове несколько последних недель моей прошлой жизни, но занимало это изменение очень много времени. Ну и пусть, время у меня пока еще есть. В любом случае псевдо-Сильверхенд поднял важную тему, а именно, какого хера происходит. После приезда в Японию, я старался не слишком выделяться. Старательно учился, но не был лучшим из лучших. Много занимался спортом, однако не участвовал в каких-то соревнованиях. Совершенствовался в нетраннинге и создании скриптов, по возможности, сохраняя, при этом, свою анонимность. Мне даже удалось написать пару простеньких сетевых игр, которые, хоть и продавались крайне посредственно, тем не менее, обеспечивали неплохой, для 11-летки, доход. Благодаря последнему я мог себе позволить некоторые излишества, вроде очередной приблуды для своего агента, или последней модели мультиинструмента. Так, например, у меня появился аудиально-верничный модуль, который позволял мне вести мысленный диалог с псевдоличностью моего агента. В любом случае, у Росаки не было причин меня в чем-то подозревать. По крайней мере, мне казалось, что не было. Так почему я направляюсь неизвестно куда в автомобиле с логотипом японской мегакорпы на капоте? С другой стороны, может, это не наказание, но награда? Я хорошо учился, может, меня переводит в другое, более престижное учебное заведение, вот только, что может быть более престижным, чем Токийская академия Росаки. Мысли метались от одной крайности к другой, но я так и не смог прийти к какому-то выводу. «Мы едем к порту», — заметил Джонни, когда автомобиль свернул на широкую дорогу, ведущую вдоль длинного причала. «Ничего удивительного, в принципе», — ответил я. «Было очевидно, что мы не останемся в Токио. Я, конечно, надеялся на Ави, в худшем случае, шаттл. Но, судя по всему, нас ожидает корабль. Тебе это не кажется странным? Что именно? Ну не могут же они гонять туда-сюда целый корабль, ради одного тебя? Денег у них куры не клюют». Я покачал головой, заметив, что это движение привлекло внимание водителя. Он вопросительно посмотрел на меня через зеркало заднего вида, однако, так и не дождавшись ответа, вернул свое внимание на дорогу. Так что могут и целый лайнер туда-сюда гонять. Денег у них куры не клюют, потому что они умеют их считать. Внезапно не согласился со мной Джонни. Эти ублюдки из Росаки ни за что не станут тратить ни единого энни, если это не окупится в будущем. Ну тут Джонни прав. Я что-то упускаю. Скорее всего, мы будем в составе группы. Пришло мне в голову очередное объяснение. И как это мешает использовать Ави? Драго, если нас будет много, то дешевле тащить нас морем, чем гонять туда-сюда Ави или, тем более, шаттл. Теряя несколько дней, вместо нескольких часов, ну значит, наше время ими совсем не ценится. Тревожная мысль, не правда ли? Уверен, если бы Джонни был видим, сейчас на его губах расползлась бы эта его любимая саркастичная улыбочка. Как вспомню, так бесит. Может и не стоит добавлять в агент его визуализацию, неважно. Я взглянул на набережную, отметив количество чаек, кружащихся над кораблями и линией берега в поисках пищи. В Найт-Сити птиц не было, уничтожены после третьей эпидемии птичьего гриппа. Или стоп, До третьей вспышки еще пара лет. Значит, сейчас птицы еще кружат над моим родным городом. Не обратил внимания, когда уезжал. Мы проехали общие терминалы, заметил Джонни, когда машина пропустила очередной поворот. Угу, согласился я. Скорее всего, отправлять нас будут с корпоративного терминала Арасаки. Джонни хмыкнул, но не ответил. Я оказался прав. Автомобиль свернул в сторону укрепленных ворот с огромной надписью «Территория корпорации Арасака» над ними, остановился для какой-то проверки. Секунд через 30, массивный шлагбаум поднялся и нас пропустили внутрь. Что характерно, меня проверять никто не стал. Уже спустя минуту молчаливый водитель остановил машину у огромного крытого строения, напоминающего склад и расположенного у самой воды. Дверь автоматически открылась. Я вышел, с любопытством осматривая окрестности. «Вас ждут», — порадовал агент очередным сообщением. Я глянул на водителя, который не удосужился даже попрощаться со своим недавним пассажиром, и уже трогался с места, не обращая на меня никакого внимания. Все, что мне оставалось, это пожать плечами и двинуться в сторону входа на этот самый склад. Мда, вот это точно было неожиданно, заявил Джонни, как только мы попали внутрь. Я инстинктивно кивнул. За дверями здания, которое оказалось закрытым причалом, меня ожидала полностью готовая к отплытию подводная лодка. Гайдзин, Сьяп, чужестранец. Ага, тот самый Танака из аниме Эджранерс. Да, в лоре киберпанка также есть корпорация Honda, которая, правда, в мире игры, объединилась с корпорацией Avis. В нашей с вами реальности это две отдельные компании. Зачипированный, то же, что и хромированный. На уличном сленге, человек с установленными киберимплантами. Чух от названия ЧОАХ-2, изготавливаемое из пшеницы топливо, на котором ездит большинство автомобилей в мире киберпанка. И еще одно сокращение от искусственный интеллект. Напомню, что агент управляется не полноценным ИИ, а его самоадаптивным подобием. Чумба, чум, чумб, чумбатта. На уличном сленге, друг или, реже, член семьи уличной группировки банды. Энни от англиньес, Эдди от англиньес. Уличное название евроцентов и евродолларов соответственно. Валюта большей части мира КБП.